Евгения Кретова. «Детки в клетке». Читает Юлия Яблонская. Все имена и события, изложенные в книге, являются вымыслом автора. Любые совпадения с реальными событиями случайны. Тогда, за 3 недели до похищения Ивана. Краснодар. Глава 1. Ветер поднимается. Мужчина в черной куртке с сомнением посмотрел на небо. Он стоял у старенькой «Тойоты» и неторопливо курил. «Связь опять будет барахлить». «Не будет». Второй мужчина, сидевший на пассажирском кресле машины, поежился и зевнул. Посмотрел на часы. Через 13 минут подъедет Марс. Встряхнув дремоту, он пробормотал. «Скоро начинаем». Мужчина в темной куртке кивнул. Дело предстояло плевое: влезть в здание, вынести компьютеры, взломать сейфы. Все, что в сейфах, можно оставить себе. Системные блоки отдать заказчику. «Маркер взял». Первый повернулся ко второму. «Естественно». Второй похлопал по внутреннему карману куртки. Маркеры были нужны, чтобы пометить системники и потом не перепутать, какой из какого отдела вынесен. У машины появился худощавый парень в удлиненной куртке, постучал в окно водителя, поманил за собой. «О, Марс!» — протянул первый. «Все норм?» Они пожали друг другу руки. Парень сверкнул толстыми линзами на очках, сунул в рот пластинку жевательной резинки. «Само собой. Выдвигаемся. Я первый, вы за мной. Ок?» Водитель кивнул. Ему было без разницы. Адрес объекта он знал, так что в какой последовательности ехать не имело никакого значения. Для него Марс храбрился и нервничал. Еще бы. Первое дело. Грузовик Марса двигался уверенно, на границе превышения скорости. Первый мрачно отметил. «Спалится Марс». Тот, что сидел в полумраке салона, подался вперед, положил локти на подголовники переднего ряда кресел, посмотрел через лобовое стекло. Кивнул, соглашаясь. «Не успеет. Тут постов ДПС нет и камер. А на патруль, надеюсь, не напоримся». Он снова откинулся на спинку кресла, положил голову на подголовник и прикрыл глаза, прокручивая в голове операцию. Войти в здание, быстро, не теряя времени, подняться на второй этаж, уйти вправо, по боковой лестнице наверх, не задерживаться. Количество жертв не имеет значения. Нужны кабинеты номер 303, 305 и 308. Бухгалтерия 310, ею займутся ребята Марса, что трясутся сейчас в кузове. Его задача — системники. Вынести 2, остальные в окно. На всю операцию 8 минут. На 9-й появится полиция. Так что действовать в самом деле придется быстро. «Готов!» Машины припарковались в тени у входа на КПП. Вместо ответа мужчина вышел из салона и направился к плохо освещенной будке. Он усмехнулся. Когда умные люди поймут, что важные секреты стоит охранять не сельским секьюрити, он останется без работы. Он слышал, как за его спиной выгружаются ребята Марса из грузовика, как неторопливо и уверенно устремляются за ним. Он потянулся за пояс, вытащил из-за спины пистолет. Снял с предохранителя. Четкими, отточенными годами движениями с ноги распахнул дверь будки и сделал 2 выстрела. Охранники, не успев даже подняться со стульев, завалились на бок. Рухнули с грохотом. Ребята Марса уже стремительно проскочили через КПП и побежали на 2-й этаж. Шаг 1. Тело одного из охранников съехало со стула и повалилось на затоптанный пол, и тут же КПП и все в здании разрезал пронзительный вой сирены. Чёрт! Мужчина дернулся было вперед к сработавшей тревожной кнопке, которую успел нажать охранник, придавить весом собственного тела. Но вовремя остановился. Полиция уже едет. Надо уходить. Взбешенный, бледный как полотно, Марс матерился на улице, загоняя своих парней в кузов грузовика. Вскочив в водительское кресло, он ударил по газам. «Осечка», — вздохнул мужчина, представляя, как сегодня будет отчитываться перед заказчиком. Он уже взял аванс, а значит, свою работу придется выполнить. С сожалением убрал пистолет назад в карман, направился к машине. «Что-то ты не торопишься», — отметил водитель, плавно трогаясь. Его пассажир мрачно отвел взгляд. «Что ж, придется зайти иначе». Хорошо, что объект уже был в разработке у другого заказчика, и он начал работу. Сейчас это очень кстати. Автомобиль неторопливо двинулся по дороге, выехал с парковки уже под приближающийся звук полицейской сирены. Водитель невозмутимо посмотрел в зеркало заднего вида. «Что будешь делать, Анубис?» Мужчина скользнул по затылку водителя взглядом, но отвечать не стал. Уставился в окно, за которым мелькали черные деревья, а тени пугливо метались по обочине. Может, оно и к лучшему, что так вышло. Топорный план. Ему он с самого начала не нравился. «Домой?» — спросил водитель, не дождавшись ответа. Анубис кивнул. «С заказчиком он будет говорить на своей территории».